«Кто командует вашим отрядом? Ну, я даю тебе последний шанс. Будешь молчать, начну отрезать по одному пальцу с ног. Потом с рук. Потом выпотрошу брюхо и оставлю на съедение волкам. Тебя никто не хватится, все решат, что отстал. Ночью искать не станут. А к утру ты околеешь. Будешь говорить?» Никто никогда в игре не грозил такой расправой. Тем более не киберу, а человеку-актеру. Это отметили все, в том числе начальник военного отдела Эрвуд. Последний следил за происходящим с особым вниманием. Воин, несомненно получивший указания по коммуникатору, встроенному в ушную раковину, дрожащим, вполне натурально не по роли, голосом, начал отвечать. «Хорошо, а теперь скажи, с каким отрядом следует ваш походный вождь?» «Он с личной дружиной. Это 500 лучших воинов племени Веринедов, черные всадники. С ними идут наемные розмыслы и большой отряд мастеровых людей. На стоянке, где будет общий сбор войска, они построят легкие бриколи, катапульты и баллистеры. Более тяжелые машины для осады городов построят позже». «Молодец! Какой дорогой следует вождь? Когда прибудет к месту общего сбора? Где это место? Как выглядит вождь?» Геймер задал еще с десяток вопросов. Пленный отвечал быстро, без запинок. Скорее всего, вслух повторял то, что ему надиктовывали по связи. Когда вопросы были исчерпаны, геймер хлопнул его по плечу. «Очень хорошо, а теперь отдыхай. Ты убит!» И резко взмахнул рукой. Получив плюху по голове, воин обмяк и упал на бок. Геймер встал, отряхнул руки и громко произнес. «Он жив-здоров. Двухминутный нокаут без вреда для здоровья. Можно перевести его в разряд убитых». После чего расстегнул на воине ворот рубахи, подложил под его голову свернутый плащ трофейный и пошел прочь. «Представляю, что сейчас творится на диспетчерском пункте», — ухмыльнулся он, так же быстро и бесшумно покидая лес. «Бригаду реаниматоров точно подготовили, а сценаристы теперь ломают головы, прикидывая, как перестроить эпизоды. Скорее всего, задействуют две, а то и три группы дублеров. Но такой выходки мне не простят. Пакость устроят точно. Интересно, какую?» Такая же мысль пришла и в голову Эрвуда, когда он вызывал на связь распорядителя и дежурного арбитра, сидевших на диспетчерском пункте. То, что парню устроит веселую жизнь, он не сомневался, но не хотел, чтобы это поломало всю игру. Разговор занял 5 минут. В результате они вместе пришли к выводу, что загонять геймера в угол не стоит. Да и не так просто это сделать, ибо здесь, в этой местности, стаям драконов, отрядом троллей и группе злых магов появиться просто неоткуда, а ничем другим этого парня не взять. Он уже показал себя превосходным воином и не менее превосходным разведчиком. Следующий ключевой эпизод игры геймера с номером 231 Эрвуд приказал записывать сразу с нескольких спутников и камер, вмонтированных в повозки и шатры. А сам восхищенно цокал и качал головой. Это был высший пилотаж, практически идеально исполненная диверсионная работа. Все как в специальном учебнике. Именно после этого эпизода Эрвуд и нашел иной ответ на вопрос, зачем им это надо. Лагерь был организован по всем законам военного искусства. Внешние линии защиты, вереница повозок и между ними завалы из толстых веток и заостренных бревен. Укрытые в темноте часовые наблюдают за обстановкой. Внутри охранного периметра круг шатров и цепочка костров. Почти все сейчас догорали, но тлеющие угли давали минимальное освещение. В центре большой шатер походного вождя. Один угол лагеря отведен под табуны лошадей. За ними присматривают пастухи. Отсутствовали только часовые у линии шатров и охрана вождя. Да, не было подчасков. Эти средства охраны будут задействованы, когда армия пересечет границу. Здесь же своя земля, особо опасаться некого. Вряд ли чье-то войско рискнет перейти границу и напасть на варгов. Все сделано верно. Но в одном ошиблись варги. Их защита от вражеского войска, а не от одиночки, который может преодолеть все препятствия и проникнуть внутрь лагеря. Впрочем, против него защитит магия. Она обнаружит любого, кто перейдет охранный периметр. Любого, кроме того, у кого есть талисман, защищающий от магического сканирования. У геймера он был. Доползти до повозок, замереть, выждать, Вычислить часового. Просочиться внутрь периметра под повозкой, опять замереть. Проползти вперед до пригорка, потом к затухающему костру. Положить в него два кувшина, прикрыть их ветками. Доползти до следующего костра и повторить процедуру. Потом к центральному шатру. Все делать не спеша, без суеты. Ночь, друг молодежи и диверсантов. А их враг — гады с приборами ночного видения. Благо таковых здесь нема. Ну, разве что видеокамеры. Разбить бы парочку. Вроде как ненароком. Шатер на возвышении. Хитро, хотя и стандартно. Возле входа сидит один воин. Дрыхнет, мать его. Сторож, что же мне? Значит, человек, а не кибер. Костер тут поярче горит. Хорошо. Случись что, сторож откроет глаза и первым делом увидит огонь. То есть ослепнет ненадолго. Этого ненадолго хватит. А мы пойдем в обход, как и все нормальные герои. Шатер-то из хорошего материала. Шелк с войлоком? Не суть важно. Главное, ткань подается ножу. Геймер проник в шатер, не издав ни единого звука. Эрвуд аж облизнулся. Так здорово все проделано. Внутри шатра работали две камеры. Одна вделана в щит, что висит на войлоке, вторая в крышке ларца. В слабом свете свечи отчетливо видна черная фигура с длинным ножом в руке и тело вождя, лежащее на свернутой попоне. Вождь спал. Это был кибер, настроенный так, чтобы проснуться при определенном уровне шума. Если геймер ошибется, весь лагерь встанет на уши, и тогда этот парень пожалеет о своем решении резко изменить сценарий игры, ибо таких ошибок никто прощать не будет. На этом его игра закончится. Но геймер ошибки не допустил. Подполз к вождю, секунду выждал, потом накрыл левой рукой, в которой была тряпка, рот вождя, а правой ударил по голове. Эрвуд сразу понял, почему он не ударил ножом. Не был уверен, что перед ним не человек. Очень предусмотрительно, этот парень не теряет головы даже в такой ситуации. Видимо, за плечами богатый опыт подобных дел. Еще несколько секунд ему понадобилось, чтобы понять, вождь не человек, а кибер. Значит, можно пускать в ход нож. И он пустил. На диспетчерском пункте кто-то из операторов охнул и быстро выбежал прочь, в туалет. Привычные ко всему сотрудники все же не были готовы к такому повороту событий. Отрезанная голова была поставлена на грудь, а обезглавленное тело держало в руках кусок белой ткани, на которой кровью выведена надпись: «Идя за чужой шкурой, будь готов потерять свою». Геймер покинул шатер и успел доползти до внешнего периметра лагеря, когда за его спиной почти одновременно раздалось два мощных взрыва. Кувшины, положенные в костер, продемонстрировали свою начинку. Там был только порох и кое-какая добавка из безобидных компонентов, но полыхнули эти компоненты знатно. Паника и суматоха, поднявшиеся в лагере, помогли геймеру исчезнуть незаметно. «Он ломает всю логику игры», — говорил потом Эрвуд. «Действует вопреки обычному сценарию, но при этом выполняет все задачи и не переходит рамок правил, проявляет талант при выстраивании тактики игры и демонстрирует задатки хорошего стратега». «В чем это проявляется?» — спросил собеседник майора. «Хотя бы в том, что тащит с собой тролля, не нарушая правил. Создал команду, пусть и небольшую. Это существенно облегчило ему игру». «Какой вывод ты делаешь из этого?» «Этот парень не играет, а действует всерьез. Именно так. Все остальные — опытные геймеры, высококлассные спортсмены, военные — как раз играют. Это правильно. Надо войти в игру, проникнуться ею. Тогда легче понимать суть происходящего, реагировать на обстановку. Но они принимают условия игры такими, каковы они есть, а он, наоборот, действует как в реальной жизни, идет напролом, видит цель этапа или игры, схватывает суть, вычленяет главное и работает так, как бы работали реальные люди в подобных ситуациях». «Что ж, это интересно». «Да, это ставит с ног на голову все разработанные принципы игры и, возможно, повлечет существенные изменения в сценариях и правилах. Но сейчас не об этом. Парень настолько целеустремленно идет вперед, что возникает вопрос, только ли первый приз его интересует?» Собеседник Эрвуда, член руководства корпорации «Фантазия», Даниэль Нормахач, задумчиво потер подбородок. «Ты сам всегда отрицал вероятность появления чьих-либо агентов под личиной геймеров. И вот говоришь обратное». «Да, меня поразили манеры игры этого парня и его настойчивость. Многое что поразило. Но даже если он обычный игрок, стоит обратить на него внимание. Мы давно подыскиваем профессионала подобного плана. Вот хороший кандидат». «Возможно. Продолжай за ним наблюдать. Кстати, а как остальные кандидаты?» «Неплохо. Показывают высокий уровень подготовки. Но оба они идут в составе команд, а там меньше шансов проявить себя. А четвертый вылетел из игры. Не прошел тропическую ловушку». «Что ж, естественный отбор в натуральном виде. Посмотрим, что будет дальше». Достигнув края леса, где сидел с вещами Саргал, Дэн упал в траву, минуту лежал, глядя на кроны деревьев, потом сел, сильно выдохнул и стер пот с лица. «Фух, финита ля комедия! Саргал, посмотри на дурака!» «Почему?» — бесстрастно спросил тот. «Почему посмотреть?» «Почему дурака?» «Потому что умного человека отличает умение думать, а дурака — действовать бездумно. Ну, кто мне мешал задать вождю один простенький вопросик? А за ним еще пару. Какой черт дернул под руку сразу устраивать спектакль?» Тролль молчал, глядя на Дэна. Ждал продолжения. Уже знал, что его хозяин большую часть размышлений проводит про себя, а вслух высказывает только некоторые мысли. «Эх, голова моя дырявая, ну чего смотришь? Пора идти, не век же здесь сидеть». Он вскочил на ноги, взмахнул руками и стал быстро натягивать доспехи, перевязь с саблями. Потом подхватил свой тюк и вдруг громко произнес. «Главная задача выполнена. Делать здесь больше нечего. Нам тут еще 5 дней париться». Тролль вопросительно глянул на геймера, потом замер, к чему-то прислушиваясь, и вдруг сказал. 2 километра на юго-восток, к брошенному дому у озера. Выход там». Дэн и не сомневался, что операторы через бионика передают команду геймеру. Так и вышло. В 2 километрах был выход в техническую зону. Этап завершен. На 5 дней раньше срока. Небывалое дело. А все из-за того, что геймер, наплевав на сценарий, решил сразу уничтожить вождя, а не искать помощи у других. Правда, до него никто не пытался проделать это. Ибо дважды рисковать, беря пленного и забираясь в логово войска, нужна особая выучка. А тролль Саргал был не кибером, а биоником, о чем Дэн узнал случайно, и что навело его на определенные размышления.